Глава 66. Начальник полиции и еще двое полицейских появились в Мэдноу примерно через час после того, как мы с Кэролайн туда приехали. А еще парень в костюме, представившийся окружным прокурором. Врач осмотрел меня и сказал, что я в целом в порядке, кровяное давление немного повышено, но, учитывая то, что я пережил, это неудивительно. Он был уверен, что к утру все снова придет в норму, и объявил меня обычным здоровым подростком. Я был обычным здоровым подростком, который мог видеть мертвых людей, но я не стал в это вдаваться. Мы с полицейскими и окружным прокурором отправились в комнату отдыха персонала, чтобы дождаться маму, и как только она туда вошла, начались вопросы. Ту ночь мы провели в мотеле Renfield Stardust, а на следующее утро вопросов стало еще больше. Моя мать рассказала им, что она и Элизабет Даттон были в отношениях, которые закончились, когда мама обнаружила, что Лиз была вовлечена в торговлю наркотиками. А я рассказал им, как Лиз похитила меня после теннисной тренировки и отвезла в Renfield, где рассчитывала похитить большую партию окси из дома мистера Марсдена. В конце концов, он сказал ей, где наркотики, а она его убила, то ли потому, что не получила джекпот, которого ожидала, то ли из-за тех вещей, которые нашла в той комнате, фотографий. «Есть одна вещь, которую я не понимаю», — сказала офицер Кэролайн, когда я вернул ей куртку, которую до этого не снимал. Мама бросила на нее настороженный взгляд, готовая защитить своего детеныша, но офицер Кэролайн этого не заметила. Она смотрела на меня. «Она связала парня». «Она сказала, что зафиксировала его. Она воспользовалась этим словом, наверное, потому что раньше была копом». «Окей. Она его зафиксировала. И судя по тому, что она тебе рассказала, а также потому, что мы обнаружили наверху, она немного его отрихтовала. Но не так, чтобы очень». «Не могли бы вы перейти к делу?» — спросила мама. «Мой сын пережил страшное испытание и очень устал». Офицер Кэролайн проигнорировала сказанное. Она смотрела на меня, и ее глаза были очень яркими. «Она могла бы сделать гораздо больше. Пытать, пока не добьется своего. Но вместо этого оставила его, поехала в Нью-Йорк, похитила тебя и привезла обратно. Зачем ей это?» «Я не знаю». «Вы ехали с ней 2 часа, и она ничего не говорила?» «Она сказала только, что рада меня видеть. Я не мог вспомнить, действительно ли она это говорила или нет, так что, думаю, технически это была ложь, но я этого не чувствовал. Я вспомнил о тех вечерах на диване, когда мы сидели и смотрели «Теорию большого взрыва» и хохотали до упаду. И заплакал. Что и вывело нас оттуда. Как только мы оказались в мотеле за закрытой и запертой дверью, мама сказала: «Если тебя спросят еще раз, скажи, что, возможно, она собиралась взять тебя с собой, когда отправится на запад. Ты можешь это сделать?» «Да», — ответил я. «Интересно, может быть, эта мысль и вертелась где-то в голове Лиз. Это было не слишком хорошо, но лучше, чем то, о чем я подумал тогда, и все еще думаю сейчас. Она планировала меня убить». Я не спал в смежной комнате. Я спал на диване рядом с мамой. Мне снилось, что я иду по пустынной проселочной дороге под серпом луны. «Не свисти, не свисти», — говорю я себе. Но ничего не могу с собой поделать. Я насвистывал: «Пусть будет так». Не успел я закончить и первых 6-8 минут, как услышал за спиной шаги. Я проснулся, зажав рот руками, словно пытаясь подавить крик. С тех пор я еще несколько раз точно так же просыпался и никогда не боялся крика. Я боялся, что проснусь со свистом, и передо мной будет этот мертвый свет. И руки, протянутые для объятий.